Глава 29. Утром Павел получил у Кравченко разрешение на проведение операции. «Уверены, что она справится», — Алексей Степанович видел недовольство Скворцова. «Может, заменим нашей сотрудницей?» «Катерина подходит как нельзя лучше», — возразил подчиненный. «Она, как никто, владеет информацией, умна, коммуникабельна, способна принимать быстрые и правильные решения. И потом, давно пора считать журналистку Зорину не просто женой товарища Скворцова, а нашей сотрудницей. Она выдает нам порой такие материалы, за которые мы все должны ей низко поклониться. Согласны?» Полковник улыбнулся. «Ну, разумеется. Только хорошо ее проинструктируйте. Сам займусь этим». «Дудки», — вставил Константин, — «это моя прямая обязанность». Марина Халяпина для поддержания формы уже год посещала тренажерный зал, один из самых больших и заметных в городе. Придя на тренировки, как всегда, вечером, она быстро натянула на себя легкий спортивный костюм и подошла к беговой дорожке. «Мариша, сегодня увеличиваем время», — крикнул ей тренер Ренат. «Хорошо. Выставляй полчаса», — Халяпина послушно протянула руку к таймеру. «Как вы это делаете?» — худенькая симпатичная девушка стояла на соседнем тренажере. «Вы мне не поможете?» — молодая женщина покровительственно улыбнулась. «Отчего же?» «Вот спасибо». «Вы здесь впервые?» — Марине всегда нравилась роль меценатки. «Заметно», — Халяпина рассмеялась. «Старожилы справляются с этой процедурой без проблем». Разговор прервался, обе увлеченно пыхтели, каждая на своем тренажере. «Выпейте со мной кофе после тренировки». Предложение незнакомки было принято. Сегодня у Марины не намечалось никаких дел. Изрядно попотев, обе спустились в кафе на первом этаже. Девушка, коснувшись локтя Марины, спросила: «Пирожные будем?» Та покачала головой. «Тогда сегодняшние мучения на смарку». «Два капучино». Халяпина достала сигарету. «Меня зовут Марина, а я Даша. Очень приятно». Глядя, как новая подруга роется в потертой сумочке, Халяпина почувствовала потребность сделать добро. «Не трудитесь, я заплачу». «Что вы? Ведь это я вас пригласила». «Ерунда». Царственным жестом, выпив горячий напиток, Марина положила на столик $10. «Сдачи не надо», — женщина уловила восхищенный взгляд, брошенный на нее новой знакомой. «Сидите на мели. Заметно?» Даша убрала со стола руки с обгрызенными ногтями. «Не прижилась я тут», — сказала она, тяжело вздохнув. «Приехала из деревни. То есть не совсем из деревни. Мой родной городок Бердянск раз в 10 меньше Приреченска. В нем нельзя не получить хорошее образование, не устроиться на хорошую работу. Вот и отправилась сюда попытать счастье». «И не нашли?» — вставила Марина. «Как видите, хотя 3 года пыталась», — Даша горько усмехнулась. «Думаю возвращаться. Правда, в Бердянске меня никто не ждет, кроме старых друзей. Родители давно умерли. Только, знаете, в родном месте и стены греют». «Понимаю», — медсестра подозвала стоящего по стойке смирно официанта, и он подбежал к ним, преданно глядя в глаза. «Повтори заказ». «Один момент. Извините, я вас перебила», — Халяпина достала вторую сигарету. «И что вы решили?» «Покидая Бердянск, я сделала глупость. Продала двухкомнатную квартиру, доставшуюся мне в наследство от родителей», — продолжала новая знакомая. «В Приреченске на эти деньги смогла приобрести лишь однокомнатную на окраине. Теперь опять надо заняться продажей. А ведь сейчас одиноким людям опасно связываться с кем попало». Марину пробила дрожь. «Клиент сам плыл в сети». «Вы обратились по адресу», — мягко сказала она Даше. «Замдиректора одного агентства недвижимости мой знакомый. Если бы вы знали, скольким людям я уже помогла». «Правда?» — радость дурочки отозвалась в сердце Халяпиной сладкой музыкой. «Когда вы хотите начать?» «Как можно скорее». «Тогда я свяжусь с ним прямо сейчас». Марина достала мобильный и стала набирать номер Костикова. «Не отвечает», — она пожала плечами. «Наверное, за рулем, но ничего. Я перезвоню ему позже». «Конечно. Давайте я запишу ваши координаты». Девушка доверчиво продиктовала номера своих телефонов. «Завтра я вам позвоню. Буду ждать». Медсестра поднялась со стула, обдав новую знакомую запахом Шанели. «Теперь мне пора, прощайте, до скорой встречи». «А кофе?» «Выпейте за меня», — рассмеялась Марина. «Вы наверняка голодны, Федя. Принеси девушке какой-нибудь салатик посытнее. Она бросила еще $5 и вышла королевской походкой. Даша, она же Катя Зорина, проводила ее глазами, затем достала телефон. «Милый, рыбка клюнула. Она уже звонила Костикову, включайтесь в работу».